Вскоре Шулянхэ остановил свой выбор на дочерях человека, о котором известно лишь, что он носил фамилию Янь. Их отец, кажется, охотно бы породнился с местным начальником, но обстоятельства предполагаемого брака были настолько необычны, что он в нарушении порядка решил испросить согласие дочерей. Две старшие, узнав о предложении Шулянхэ, в ответ лишь опустили головы и промолчали. А младшая, ее звали Джен Цзай, неожиданно для всех сказала: «Пусть будет так, как желает батюшка. Добрая дочь отцу перечить не смеет». И Шулянхэ нежданно-негаданно получил в жены совсем юную девушку. Сыма Тянь сдержанно сообщает, что Шулянхэ вступил в дикий брак. Поступок, не слишком украшающий отца величайшего учителя Китая. Очевидно, это был брак, заключенный в нарушение обычая. Жизнь мужчины, считали древние китайцы, регулируется числом 8. В 8 месяцев у него появляются молочные зубы, в 8 лет он их теряет, в 16 лет достигает зрелости. А в возрасте 64 лет, 8 раз по 8, мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все решает число 7. В 7 месяцев у девочек прорезываются молочные зубы, а в 7 лет выпадают. В 14 лет девушки достигают зрелости, а в 49 женщина перестает рожать. Что и говорить. Поздновато было Шулянхэ жениховаться, да нужда заставила. Но и дикий брак может быть счастливым. Прошло немного времени, и новая жена Шулянхэ к его великой радости понесла в чреве. Дальнейшие события относятся больше к области легенды, что и неудивительно, ведь рождение великого мудреца на этой земле всегда чудо. Предание гласит, что когда Джен Цзай с мужем шли молить духа грязевой горы, листья на деревьях поднимались кверху, как бы приветствуя их, а когда супруги шли обратно, листья склонялись, словно отвешивая поклон. В другой легенде повествуется о том, как Джен Цзай, незадолго до появления на свет ее сына, увидела во сне единорога, волшебного зверя с телом лошади, хвостом быка и единственным рогом, растущим из середины лба. Джен Цзай обвязала его рог шелковой лентой. Явление единорога издревле слыло в Китае предвестием прихода в мир великого мудреца. Впрочем, так считали не только китайцы, но и многие другие народы древности. Еще и в средневековой Европе чернокнижники давали советы любителям чудес, как ловить единорога, выставив на него в качестве приманки молодую девушку. Как бы то ни было, когда Джен Цзай пришло время рожать, она поселилась в указанной ей пещере на склоне грязевой горы и там произвела на свет малыша. Древние хроники указывают даже точную дату этого события — 22 сентября 551 года до нашей эры, точно в день осеннего равноденствия. Разумеется, и на сей раз не обошлось без волшебства. Рассказывают, что при рождении великого учителя Китая окрестности огласила лившаяся с небес дивная музыка, и где-то в голубых высях неведомый голос изрек: «Небо, вняв твоим мольбам, дарует тебе мудрейшего из сынов человеческих». Еще говорят, что в тот день над крышей дома будущего мудреца резвилась пара драконов, а во двор дома вошли 5 старцев. Правда, предание умалчивает, какие дары принесли эти китайские волхвы. На первых порах все было хорошо. Как полагается, отпраздновали рождение сына, и отец дал младенцу имя Цю. В жизни маленького Цю все переменилось, когда умер его отец. Будущему мудрецу в то время едва исполнилось 2 года. По неизвестной причине Джен Цзай вместе с сыном спешно покинула дом Шулянхэ. Возможно, она была вынуждена уехать из-за ревности 2 первых жен. Во всяком случае, разрыв был полным. Мать Конфуция даже не узнала, где похоронен ее муж. Юная вдова поселилась в домике у юго-западного угла городской стены столицы Лу, Цюйфу. Там мальчик Цю из рода Кунов и вступил в сознательную жизнь.